Глава четвертая. Щека болела. Кошка казалась крепче духом, чем я думал. Конечно, она тоже ошиблась на мой счет. Думал, я умилюсь и тут же прощу. Перебьется. Но и я просчитался, посчитав, что угроза увольнения, я же знаю, как любят проверять в полиции коллег женского пола, сделает ее сговорчивее. Не сделал, а я получил по морде после того, как, налюбовавшись милой котикой, предложил показать мне сиськи в знак примирения. Злобная кошатина. Повезло ей, что я доспех воли потратил во время штурма, и у способности был откат. 2 минуты почти неуязвимости и несколько часов почти обычной смертной. Несправедливо. Но, если честно, то кулдаун умения был плавающим и реально зависел от душевного настроя. Самое короткое время ожидания у меня равнялось получасу. Хотя, если быть еще честнее, то даже ментальные латы не спасли бы меня от пощечины. Кошка чертовски быстра. Только произнес пошлость, как боль, а потом шлепок. По крайней мере, я так все ощутил. Вывод? Это не просто Неко. Это Неко-оборотень. Интересно, а во втором облике она тоже симпатична? Мои мысли самовольно скользнули на эротику. Фурятина! Пускай приснится, позволил я пожелать себе. А зевок подтвердил, что пора спать. Мелькнула мысль. Хорошо, что Геноски не особо интересуется моей работой. В порядке, да, и отваливает. Хотя сегодня я сам его озадачил информацией о недвижимости Курому в Тараканнике. Обещал подумать, посоветоваться. Утренний туалет, физические упражнения, тренировка печатей. После завтрак, прогулка и здравствуй, школа. Чего-то не хватает. Точно, мысленно хлопаю себя по лбу. Сегодня по дороге мне не встретились сестренки Такедо. Ну и ладно, все равно никуда от меня не денутся, как минимум младшие. С таким позитивным настроем я подошел к классу. Рановато. В кабинете делать было нечего, поэтому я уселся на подоконник напротив двери и стал любоваться снующими туда-сюда девчонками. Среди аристократок по умолчанию нет уродок. Века аккуратного вмешательства в геном и селекция сказались на фенотипе, особенно у старых кланов и родов. Вот идет огневласая, бронзовокожая, высокая и стройная девушка из параллельного класса. Считается первой красавицей школы наравне с юной Такедо. Импульсивная, гордая и неприступная, из сильного свободного рода, равного молниям. Это как раз ее двоюродный братец был в группе поддержки Гайто. Думают заполучить одну из сестренок, и тогда можно пробовать сделать заявку на клан. Только не в курсе, что политика Такедо изменилась, они сами желают максимально усилиться за счет зятьев, которые войдут в их семью. Не хотят быть равными, а желают сами возглавить клан. Юку по секрету поделилась, когда меня в очередной раз размазали по арене. Подбадривала, типа, не бойся, ничего Судзуки не светит. Чистая девочка. За красноголовой Flame Fire следует ее свита. Откровенно невзрачные девочки. И слабые характером. Не сказать, что их семьи слабее Fires, но воли не хватило, чтобы противостоять личности и интригам огневласки. Не подходит для моего гарема, как и сама лидер. По слухам, огневки очень темпераментны, но имеется минус. Дикие собственницы. Нафиг, нафиг, я же гарем собираю, как любой правоверный попаданец с земли. А вон торопится младшеклассница с фиолетовыми волосами, геомантка с уклоном в управление животными. Известный клан, красивая внешность, высокий уровень владения эфиром и умница, наконец. В следующем году станет первой звездой школы, так как главные конкурентки в лице Флайма и Юны покинут школу. Хотя титул первой красавицы ей тоже придется разделить. Ведь у Юки не менее известная семья, не менее привлекательная внешность, а уровень владения эфиром еще выше. Ну и, конечно, моя будущая жена не менее умна. «Привет, Тим», — поздоровалась та, которую только что вспоминал. «Привет, бомбочка. Че такая грустная? И где твоя сестра?» «Это все моя вина», — печально сказала девчонка, не поднимая глаз и не ответив на мои вопросы. «Ох, Юна!» Чувствую, рассказал ты сестре о том, в какую ловушку я из-за ее ревности угодил. Деньги деньгами, а проступки очень редко покрываются кредитами. Услуга за услугу. Моя плата за оплошность девчонки — это ребенок. Если честно, то когда-нибудь. Я все понимаю и буду обязательно тебя ждать. Шмыгнула она носом и убежала. Надеюсь, плакать она не будет. Вот как ей объяснить, что медсестру я сам запланировал, пока в наложнице, а там посмотрим, и уже давно. Просто интрига зеленоглазки оказалась мне в тему. Как быть? Ведь Юка мне понравилась сразу, при первой встрече. Не в плане секса, а как милашка, которую хочется защитить от всего мира. Эти огромные синие глазки, милые личико. Я тогда первый раз вышел за пределы усадьбы. Разругался со стариком в пух и прах, хотел все бросить и попробовать просто жить. Прошел, может, пару улиц, переулков и увидел испуганную до ужаса девочку, которую окружили трое громадных псов. Реально больших, выше метров холки и весом килограммов по 80. Раз уж спасал котенка, то такую милоту грех не спасти, пусть и ценой новой жизни. Мелькнули у меня такие дурацкие мысли, я бросился в атаку. Я ж каратистый маг, целых 10 секунд доспех духа мог удержать. Так и побежал на зверей без оружия. Очень чистый город, даже палки не найти. Первым делом удивился, что псы не рычат, а на мою пробежку даже не отреагировали. Я прикрыл с собой девочку и повернулся к животным. «Мам, дорогая, вместо нормальных собачьих морд на меня уставились какие-то зубастые лепестки», так мне сначала показалось. На самом деле, вместо нормальных челюстей пасть была разделена на 4 подвижных фрагмента. Дух класса Хеллвульф, как я узнал после. А тогда чуть не опозорился, и лишь девочка за спиной удержала меня от панического бегства. Твари бросились молча одновременно. Сейчас я не вспомню, что орал и делал, но я смог сагрить всех монстров на себя. Тогда я держал доспех воли 8 минут, непревзойденный до сих пор результат, до подхода охраны, которая успокоила Хеллвульфов. После были лечения в особняке Такеда, влюбленность девочки, что посчитала меня своим персональным рыцарем, и суровые разборки в стиле «Кто виноват?». За это время я незаметно помирился с Геноски, а клан Мейстер в моем лице заявил о своем существовании. «Привет, Тимур», — прервала мою ностальгию Юна. «Привет. Зря ты выдала Юке весь расклад», — покачал я головой. Я не парился, направил и склонял ими девочки, как мне хотелось. Тем более ей это нравилось, вместо строгого Юку, Юки или Юка. Она уже не маленькая, ей давно пора расстаться с иллюзиями, как-то зло и негромко, но именно рявкнула Юна. «Пошли в класс, урок скоро начнется», — обошел я девушку. «Иллюзии? Если Юка после школы все еще будет желать быть со мной, то нас никто не остановит», — тихо прошептал я, когда поравнялся с ней. «Если Юка будет меня все так же сильно любить, то я ни за что не собирался ее отпускать. Разве найдется еще девушка, которая так по-настоящему меня полюбит? Единственный минус — за оставшиеся месяцы учебы я решил немножко приоткрыть свое настоящее лицо. И будет ли ко мне девочка все так же относиться — это большой вопрос». Уроки прошли стандартно. Математика — скорее несложный опрос, чем обучение. Родная лингва — это уже сложнее. Здесь и правильные классические, а значит, скучные книги, и грамматика. Сам же имперский язык напоминал мне гремучую смесь японского и западноевропейских по произношению, но правописание было буквенным. А что касается самих букв, они больше были похожи на латиницу, только символов 52. Потом история. Вот этот предмет, по моим ощущениям, был самым главным в школе. Мы рассматривали события с правильной точки зрения. Разбирали битвы, политические решения и дипломатическую работу. Как всегда, урок не обошелся без споров. В каждой семье всегда чуть по-иному смотрели на многие инциденты. Но учитель, опять-таки, как всегда, легко разбил аргументы школьников, донеся верную точку зрения. Закончили привычным уроком, где разбирали заклинания на составные элементы, словно это хоть как-то приближало к пониманию магии. Из точно известного. Есть некая энергия, есть одаренные разной степени направленности, что могут управлять ее с помощью желаний, жеста, слов и печатей. И все. Остальное — семейные секреты. Поэтому в классе только популярные теории. Всякая же практика — дома и на физкультуре. Конечно, этот предмет звался физической культурой, развитие эфирных манипуляций, рукопашный бой. Но я именовал его так, как привык. Из юношеского противоречия. Но, наконец, нас отпустили. Время было к 2 часам, и я подумал, что сегодня не самый худший день, чтобы посмотреть на новую медсестру. Это я называю школьных лекарей медсестрами, опять-таки из вредности. Плюс сексуальная униформа, жутко похожая на прикиды моделей из земных журналов для мужчин. Все коротенькое, беленькое и открытое. На самом деле в нашей престижнейшей школе работали только квалифицированные целители. Приемная была пуста. Я с наглым видом зашел в кабинет, зная, что мне за это ничего не будет. Ведь большинство работниц школы мечтали о том, чтобы захомутать одаренного аристократа с сильной кровью. «Ты не уволилась?» — удивился, встретив Хелен вместо новенькой медсестрички. «Желая стать наложницей кого-нибудь из клана, женщина обязана уволиться, что одновременно выводит ее из имперских слуг. иначе ей грозит тюремный срок за измену государству. Поэтому мое удивление вполне объяснимо. Не дура же она? «Тим, ты чего?» — обиженно произнесла женщина. «Конечно, я отнесла заявление в тот же день. Но директор попросил меня отработать еще несколько дней, пока не пришлют замену». «Точно, ступил», — честно признался ей. «Если ты не думал меня встретить, то зачем тогда пришел? Ты собрался соблазнить новую девушку?» Я с удовольствием слушал верные рассуждения Хелен. «Так сразу? Зачем? Ей явно не понравилось мое поведение». «Странно, она думала, что будет у меня единственной. Шантаж и так не красит ее. Не уверен, что мне в клане нужна интриганка, да еще ревнивая скандалистка». «Я еще юн, и пока не нагулялся», — сказал ей полуправду. Не желая ввязываться в спор, а может и в ссору, я обнял ее и поцеловал. На этот раз целовал нежно, с короткими паузами, желая вдоволь насладиться вкусом ее губ. «Ты что делаешь? Я же на работе», — смущенно проговорила она мне после поцелуев. При этом, с учетом того, что она на полголовы выше меня, умудрилась спрятаться в кольце моих рук на уровне груди. «Заявление ты написала, директор подписал. Значит, юридически ты уволилась, а здесь лишь по просьбе начальства. Все это я веду к тому, что со вчерашнего дня ты официально моя наложница». «Ты прям как бюрократ», — посмеялась она мне в ключицу. «Так этому нас в школе и учат». Действительно, один из предметов и был закон о рассветной империи. На нем учат не столько сам свод правил, сколько показывают разрешенные лазейки, права и обязанности для ариста. Например, ношение огнестрельного оружия запрещено для всех, не считая армейцев и полицейских. Только в тексте ни разу не говорится о запрете артефактов, а этот статус может получить любой ствол, на который приклеили магосхему. Зато любой немаг, не имеющий разрешения, сразу получал срок за ношение артефактной пушки, ибо в его руках это незаконный амулет. Вот так. Или то, что в спорных ситуациях решение аристократа законно, если только суд чести не решит иное. Вот нас и учили применять это право сообразно чести, а не желаниям. Кстати, желание. «Ты все?» — спросил я, надеясь заглянуть к своей наложнице в гости. «Нет, к сожалению. Мне же теперь полную ревизию делать. Вдруг замена завтра пожалуют. Может, подождешь?» «Сколько?» «Ну, за два... Нет, за час закончу». «А до твоего дома долго?» 40 минут на автобусе». «Нет, не могу. Дела». «Тогда, может, к тебе?» — с робкой надеждой спросила женщина, все так же не поднимая головы. Любовница, которая живет в родовом особняке, это уже больше, чем любовница. Но паранойя уже включилась. Еще вчера ей был нужен только ребенок, а сегодня она хочет получить проблемы вместе с умирающим кланом. Что-то изменилось? «Пока не получится. У меня дома плохая обстановка», — ошутился я. И, нехотя разомкнув объятия, снова вышел в окно. Привычный разбор дня опять превратился в настоящую пытку. Старик только усилил мои подозрения насчет моей первой наложницы, когда я рассказал о ее желании переехать. И заставил почувствовать себя дураком. Не входила Хелен в наш великий план. Но такая красотка сама в руки. Не, я не такой, чтобы упустить столь прекрасную добычу. «Непредвиденное осложнение уже на первом этапе, и все из-за твоего члена. Ты что, не слушаешь меня?» — разозлился старик так, что сразу забыл об игре «Наследник-слуга». «Слушаю», — не согласился я, — «просто теперь сомневаюсь». «Не сомневайся», — прервал он меня. «Точнее, сомневайся, но не думай падать духом». «Хорошо. Что до твоей девки, мне приходят только три варианта. Первый, наиболее вероятный, — это то, что она смогла понять, что твои татуировки не просто вызов обществу, а нечто большее». «Точно. Не перебивай. Второе, чуть менее, но тоже с высокой долей вероятности, это что изменились планы ее хозяев насчет тебя». «Но мы же проверяли ее со всех сторон. Я даже ее досье в полицейской базе прочитал». «Повторю, не перебивай. Третий вариант, самый невероятный, она в тебя влюбилась». «Ха! Ой!» — почесал я затылок, в который прилетел удар. «Шанс хоть мал, но возможен. Сколько раз говорил, не принижай себя, как и не будь самонадеян. Первое, ты красив, атлетичен и имеешь родовое обаяние. Второе, ты уверен в себе, стараешься не лгать, довольно искренен в чувствах. Женщинам такое нравится. Третье, ты добр, благороден и храбр, словно рыцарь из сказок. Четвертое, твой титул подсознательно ассоциирует тебя с победителем, со звездой. Ты известный человек, женщинам подобное тоже нравится». Я слушал старика, открыв рот. Никогда он не высказал мне столько комплиментов за раз. Геноски вообще скуп на похвалу. Главное, недавно называл меня прыщавым подростком, в которого не может влюбиться такая красивая женщина, как Мэй. А тут такой разбор, да еще с мудрыми советами. Не, пора сваливать, пока он не добрался до моих недостатков. Спасибо, старик, за твои слова, но мне пора на работу. Я привычно схватил куртку со спинки стула и быстрым шагом двинулся в гараж. «Не возгордись!» — донеслось мне вслед. «Количество недостатков превышает количество добродетелей. Ты нетерпелив, азартен, вспыльчив, похотлив и невоспи...» «Как сегодня?» — ввалился я в участок, здороваясь с коллегами. С кем-то обменялся рукопожатиями, кого-то хлопнул по плечу, а кому-то лишь коротко кивнул. «Эх, не все любят меня!» За время похода до своего кабинета услышал, что все как всегда — убийство, кражи и грабежи. Моя комната была маленькой, затхлой и пустой. Я же аристократ, мне полагается свое помещение. Зачем оно мне, если я не следователь, никого не интересовало? Все равно я здесь никогда толком и не бывал. Так заскочу, чтобы представить себя крутым детективом. Усесться в кресло, взять папку с каким-нибудь делом и закинуть ноги на стол. Поэтому я отправился к своему напарнику, точнее, к тому, с кем мне чаще всего приходится работать. В кабинете Кура, помимо него самого, на моем любимом месте сидела злобная госпожа Хеллнайт. «Встать, черноногий, лорд вошел!» — максимально презрительным тоном поприветствовал я напарника. «К демонам пошел?» — подлец даже головы не поднял. «Ты не перебарщиваешь, Куру, ты опускаешь мою репутацию на самое дно, поэтому я тебя убью!» С гневом произнес я свою речь, краем глаза наблюдая за впавшей в шок кошкой. Глаза, сидящие на подоконнике девушки, смотрели с большими темными озерами с искорками золота в самой глубине. И ротик округлился самым симпатичным «О» в мире. Ее лапки непроизвольно прижались к ее груди, а вся фигурка застыла, словно точеная беновая статуэтка. «Хочу!» «Достал!» Устало выдавил из себя Кура и направил на меня один из пистолетов, лежащих на столе. «Труп!» — бросил я лениво, а фамильный клинок засверкал зеленой вязью рун. Тем временем девушка, что медленно переводила взгляд с одного на другого, вскочила, встав между нами. «Немедленно прекратите!» Ее глазки пылали гневом с капелькой страха. «Хороша!» Особенно вздымающаяся от тяжелого дыхания грудь. Щеки пылали румянцем. Губы решительно сжаты. Умрет, но не даст аристократу обидеть красивого простолюдина. Скорее гадал, чем угадывал. Каламбур. У скотины Куры ведь не менее потрясающий вид сзади. Ведь девушка не стояла спокойно, слегка переминалась с ноги на ногу, нервничая от нашего молчания. И хвостик. Тут напарник заржал, испортив весь момент. Я следом. Сначала она непонимающе закрутила головой, а эмоции на ее лице сменялись со скоростью анимации. Что, как полагается, вызывало у нас новый пароксизм и смеха. А потом мне прилетело ладонью по голове, Кура досталась ногой в грудь. Придурки, озабоченные, настоящие, мудаки, уроды, шовинистические. Наверное, она сейчас подобна богине. Но, честно, мне не до этого, в башке серьезно шумело. Неужто сотряс? Вот это удар. Ирана Хеллнайт. На второй рабочий день проблема с комбинезоном никуда не делась, но хотя бы узнала о наличии специального нижнего белья. Поделились подруги. Ведь вся ситуация с сидением в кабинке женского туалета повторилась с одним отличием. Сегодня ее пригласил вчерашний симпатичный мужчина в свой кабинет для разбора отчета об операции. Забыла даже о стыде, который охватил ее, когда он называл ее имя, стоя у дверей женского туалета. Быстро прошмыгнула за спиной невозмутимого следователя, который с улыбкой выполнил роль щита и проводника. Рабочее место полицейского разочаровало ее. Малюсенькая каморка с большим окном. Низкий широкий прямоугольный стол. Один стул со спинкой для него и кривой табурет для подозреваемых. Ощущение проходного двора. А еще горы бумаг и оружия, которые были везде, на столе, стенах и полу. Лишь большой, пустой и мягкий с виду подоконник казался самым уютным местом в этой комнате. На него она и села, не желая стоять новичком, что отчитывается перед боссом. Следователь лишь усмехнулся на ее демарш. Не спеша уселся на стул и начал читать какие-то бумаги. «Я слушаю», — Ирана посмотрела на него с непониманием. «Читай вслух, а я буду слушать», — объяснил он, не отрывая глаз от документов. Ее покоробило столь демонстративное пренебрежение. Но девушка, засунув гордость пониже, достала новенький смартфон, подарок семьи за первый выход на работу, открыла файл и начала читать вслух то, что вчера накропало. Ирана честно внесла в отчет свою промашку, надела артефакт не с первой минуты операции. Зато не внесла в отчет болтовню парня с патрульными, хотя подумала о подростке плохо. Лишь потом поняла, что это был не мандраж, а время ожидания исполнения приказов. Далее подробно писала всю операцию, мысленно удивившись профессионализму аристократа. И закончила детальным изложением его поведения при убийстве одержимого. Вдруг ей следует следить за психологическим портретом. Ведь немало магов превращались из нормальных людей в кровожадных чудовищ. «Хороший отчет», — резюмировал Куро, откинувшись на спинку стула. «Только советую добавить все его команды. Ты же догадываешься, какие они были, исходя из последующей операции?» Девушка кивнула. «И последнюю сцену советую сократи. Ты за ним поставлена не шпионить, а помогать». «И вся моя работа заключается в том, чтобы смотреть на операции через артефакт и потом писать изложение?» Не удержала она в себе недовольства. «В том числе», — спокойно ответил он и заложил руки за голову. «Ты знаешь, что это за артефакт? Следилка какая-то?» «В мире существует два вида видеожучков. Это технокамера и магосхемы или артефакты, что выполняют ту же функцию. Догадываешься?» «Нет». «Цк!» Он недовольно цокнул. «Советую быть все же внимательнее. Разве тебе попадались технологии, которые позволяют видеть, словно ты присутствуешь на месте штурма, и читать поверхностные эмоции человека?» «Точно. Когда она не подумала об этом, ее охватили одновременно азарт последующей схватки и спокойствие профессионала, уверенного в своих силах. Она и не заметила, что это не совсем ее эмоции, потому что она испытывала точно такие же чувства. Не удивляйся, Тим просто спроецировал на тебя свое отношение к наблюдению. Для него работа с артефактом — привычное дело». «Он что, может читать мои мысли?» — ужаснулась Ирана, выделив главное для себя. «Нет», — поморщился мужчина, — «да и ты можешь считывать только поверхностный фон его эмоций». «Фух», — выдохнула про себя девушка. Но смущение спрятать не удалось, о чем свидетельствовала кривая улыбка следователя. У Ирана перед началом любой операции где-то глубоко непроизвольно мелькали крайне непристойные картинки. Они не только смущали ее, но заставляли мобилизоваться. «Когда-нибудь с кем-нибудь я обязательно буду плохой девочкой». Она не шептала эти слова, они просто изредка мелькали во тьме ее сознания. «Если мы все выяснили насчет телепатии, то вернемся к артефакту и твоим обязанностям», — прервал мужчина ее самокопание. Девушка заинтересованно кивнула. «Сами чары секретны, так что советую не болтать о них. И это несмотря на то, что все, кому надо, о них знают». «Кто это они, кому надо?» — не сдержала девушка любопытства. «Кланы, сильные роды, все государства, короче, правители мира сего. Не об этом речь. Этот артефакт позволял соединить разумы мага и простых людей, превращая один отряд в единого многоголового и многорукого человека. Никаких тренировок, только физика, и отряд из обычных крестьян становится очень эффективным соединением мастеров меча и лука. Кстати, это один из секретов побед наших императоров». «Ну как же? Такое сильное оружие в занюханном полицейском участке?» «Говорю, это было давно. И все, кто мог, уже создали подобные артефакты, включая противодействие им. Так что это прям невеликий секрет. Но болтать все равно очень не советую». «А почему в армии не используются такие крутые заклинания для тренировок? Это ж как можно подтянуть рядовых бойцов?» «Не интересовался, не знаю. Поэтому вернемся к нашему артефакту. Амулет представляет собой более слабую версию боевых чар. То есть он не связывает вас ментально, лишь при удачном совпадении аур позволяет мысленно общаться и, соответственно, видеть глазами друг друга». «И это все?» «Нет. Ментальные команды мгновенные, понятны буквально. То есть напарнику не требуется объяснять, зайди в комнату и стреляй в противника справа от двери, который прячется за шкафом. Всю информацию ты примешь так, будто сама видела все своими глазами. И еще ты точно будешь знать, в какой момент и каких действий ждать от своего напарника. И именно поэтому тень, а не потому, что всюду ходит за ним». «Это круто. Но тогда почему подобные артефакты не используют все?» «Повторю, не знаю. И мой тебе совет. Лучше тебе тоже не копать в этом направлении». «Убьют? Отправят в форт мертвецов?» «Не советую с этим шутить», — склонился следователь над документами. «Ладно, ладно, поняла. А почему мне никто не рассказал об этом?» Секрет. Тим пока всегда справлялся сам. Вот гад. Значит, все-таки ему нужна секретутка. Мужчина промолчал, все еще читая. Затем в его руках появилась ручка, он стал делать заметки в блокноте, который достал из кармана. Что-то со вчерашним делом нечисто. Что? Помолчи, я работаю. Ирана выполнила, проигнорировав грубость. Таким же хамом становился ее последний командир, если что-нибудь шло не так. А в пустошах все время идет что-то не так. Привыкла. Долго тишина не продлилась, вошел ее... все же, наверное, босс. И подросток сегодня показал все то, за что она ненавидит аристократов. Его надменный вид вызывал омерзение, а тон, с которым он обратился к напарнику, звучал, как слова к вонючей крысе. Ответ куры ей понравился, она впала в шок от того, что сейчас должно произойти. Лорд был обязан убить простолюдина за такие слова. Как она выскочила между ними, не помнила. Надменно злое лицо аристократа вызывало ответный гнев, а сила его фамильного меча пугала. А когда поняла, что это была всего лишь шутка, то врезала обоим, не дозируя силы, и высказала им все, что о них думала, краснея от смущения. Потому что вспомнила, как аристократ косил глазами вниз. Она думала от еле сдерживаемой злости, а пошляк просто пялился на ее грудь. Как, скорее всего, его напарник на ее задницу. Оба уроды! А все этот непристойный комбинезон, который ничего не скрывал, а делал все наоборот. Из-за чего ей казалось, что она голая, даже более чем. Выговорившись, она оглядела повреждение. Если следователь уже вставал, болезненно морщась и потирая грудь, то аристократ вяло крутил головой. «Сотрясение? Я покалечила лорда? Меня казнят! Я покалечила лорда? Меня казнят!» Панически запрыгали ее мысли по кругу, и она бросилась к пострадавшему. Тимур. Картинка еще какое-то время прыгала перед глазами, но вскоре все прояснилось. Передо мной были самые фиалковые глазки в мире и самые манящие губки, верхние чуть пухлее. Никто из мужчин не сможет меня осудить. Я потянулся видению навстречу и поцеловал. Какая мягкость! Какой вкус! Никогда не забуду! Во тьму я упал с дебильной улыбкой до ушей.